и, наказав пастухам посадить на цепь собак и покормить, повел Орво и Джона в свою ярангу. Джон с любопытством оглядел внутреннее убранство кочевого жилища. Общее устройство было приблизительно такое же, как у береговых чукчей. Но все части яранги оленевода отличались легкостью. Собственно, стен в яранге не было. Шатер из оленьей замши или просто коротко стриженных оленьих шкур, натянутый на жерди, образовал внешнюю оболочку яранги, внутри которой висел тесноватый, на взгляд приморского жителя, полог. В просторном чотагине горел костер. «Я очень рад, что вы приехали ко мне», — торжественно заявил Ильмоч. «Будьте у меня, как у себя дома». Джон преподнес подарки своему тундровому другу. Ильмоч их принял со сдержанным достоинством, лишь мельком взглянув на них. «Вэлэн кыкун», — сказал он и распорядился подарки убрать. Выбрав удобный момент, Джон спросил у Орво. «Ильмочу не понравились мои подарки?» «Понравились», — уверенно ответил Орво. «Просто между друзьями подарки — дело обычное, и глазеть на них нехорошо». «Ильмоч», — Джон обратился к хозяину, «можно ли мне повидать Келену?» «Можно», — кивнул Ильмоч. «Она будет рада видеть человека, которого спасла от смерти». Старуха не замедлила явиться. Она шумно запричитала, увидев Джона. «Кыке вынывай! Приехал спасенный! Кыке! Вон какой здоровый и красивый!» Примечание. «Кыке вынывай!» Женское восклицание удивления. Джон преподнес ей отрез на камлейку, табак и граненые швейные иглы. «Вэлэн кыкун!» — поблагодарила Келена и попросила позволения осмотреть руки. Сухие жилистые пальцы старухи с ловкостью опытного хирурга исследовали каждый шов, каждую складку. Полюбовавшись на свою работу, Келена не удержалась и с восхищением произнесла: «Хорошо сработано!» Орво и Джон поместились в яранге главы стойбища Ильмоча. Для них поставили второй полог. Среди ночи Джон разбудил шум ветра. Он лежал в темном пологе, и видения прошлого обступали его. Ему казалось, что время повернуло вспять, и он снова очутился в том же положении, как 2 года назад. Ему даже почудилась боль в кистях. Буря в жилище кочевника слышалась отчетливо. Здесь стенки были тоньше, и вся яранга меньше. До утра Джону так и не удалось заснуть как следует. Он то засыпал, то просыпался. Явь перемешивалась со сновидениями. Услышав легкий шум в чотагине, он высунул из полога голову и увидел тяжелую фигуру Ильмоча. «Проснулся?» — поздоровался Ильмоч и с сожалением сказал: «Пурга! Плохо!» Из отверстия, которым оканчивался конус яранги, в чотагин сыпался снежок. Удивительно это сооружение, яранга. Джон заметил, если в стене яранги имеется малюсенькое отверстие, от гвоздя или от чего другого, даже в малюсенькую метель, от него наметает в чотагине целый сугроб снегу.